Над землей летели лебеди солнечным днем. Было им светло и радостно в небе вдвоем. И земля казалась ласковой им в этот миг. Вдруг по птицам кто-то выстрелил, и вырвался крик. «Что с тобой, моя любимая? Отзовись скорей! Без любви твоей небо все грустней. Где же ты, моя любимая? Возвратись скорей, красотой своей нежной сердце мне согрей». В небесах искал подругу он, звал из гнезда. Но молчанием ответила птица беда. Улететь в края далекие лебедь не смог. Потеряв подругу верную, он стал одинок. «Ты прости меня, любимая, за чужое зло, что мое крыло счастья не спасло. Ты прости меня, любимая, что весенним днем, в небе голубом, как прежде, нам не быть вдвоем. Нельзя сказать, что зал рыдал. Нет, этого не было. Зал просто молчал. Но уж очень часто дамы подносили платочки к глазам. Да и мужчины нет-нет, да и смахивали предательскую слезу. Да, эта демонстрация сентиментальности произвела впечатление, но на то и рассчитывал, время такое. В закатном блеске пламенеет снова лето, и только небо в голубых глазах поэта. Вальсы Шуберта и хруст, и так далее. Было тихо, мы с молодой Танеевой ждали реакцию на выступление, пауза затягивалась. Вера Илларионовна пришла в себя первой. Подошла ко мне, с минуту смотрела на меня, ничего не говоря, потом так же молча приобняла, встала на цыпочки и поцеловала меня в лоб. «Ничего, мне можно», почти шепотом, «но чтобы все слышали, меня не заревнуют». Тут будто все очнулись. «Браво, браво, князь! Это было превосходно! Какая сила, это просто гимн любви!» Я кивком головы изобразил поклон и жестом показывая на Анну. «Позвольте поблагодарить мою партнершу», девушка вся зарделась, изобразила Книксон, потом, видимо для верности еще поклонилась, ее игра была просто превосходной, без этого бы у нас ничего не получилось. И опять, браво, браво. Теперь слова восхищения адресовались Анне. Гости были в полном восторге. «Александр, вы ведь напишите мне слова», прошептала она, «это было так красиво, так трогательно». «Конечно, Анна, я передам через Александра Сергеевича». «Разве?» Тут она осеклась. Видно, девушка надеялась на личную встречу. «В принципе, я не против. Но официального приглашения не было. Нельзя же слова господина Танеева о том, что нам надо встретиться, принимать за это. А так все может быть. Пригласят, приму, а самому навязываться. Статус не позволяет». Поймал на себе взгляд великой княгини. Такой взгляд никак по-другому понять нельзя. Без всякого сомнения, взгляд влюбленной женщины. Тут же опустила глаза, увидев, что я тоже смотрю на нее. И тут же подняла, но теперь взгляд ее был направлен на мою партнершу. А вот этот взгляд при всем желании нельзя было назвать добрым. Супруг ее, герцог Альденбургский, смотрел вполне доброжелательно, улыбаясь, кивнул, приглашая к разговору. «Прекрасно, князь, прекрасно!» Пожал он мне руку, когда я подошел к ним. «Кстати, в первых числах августа мы устраиваем прием. Так, можно сказать, приватный, будут все свои. Вот и Ольга Александровна», кивнул он в сторону супруги, «мы официально просим вас принять приглашение». «Да, Александр», присоединилась к разговору его супруга, «вы мало выходите в свет, слишком мало, это недопустимо. Почему вы отклоняете все приглашения? Почему же, вот ваши приму с огромным удовольствием, почту за честь». Достигнув полного согласия в этом вопросе, мы перекинулись еще парой ничего не значащих фраз, после чего я был атакован вниманием остальных гостей. Вообще, подводя итоги этого приема, должен признать, что отношение ко мне, ожидаемо было вполне благожелательным. Я вызывал интерес, впрочем, интерес вполне понятный. И не только самим фактом своего происхождения, вернее не столько этим фактом, хотя и этого немало, но и своими подвигами, получившими большой резонанс в обществе. А вот как мне самому к этому относиться, плохо это или хорошо для меня, но приходится признать, что над этим рассуждать уже поздно. Как будут говорить в будущем, засветился, так засветился. Лутопсия уездного города. Превращение царского села в императорскую резиденцию накладывает известный отпечаток на повседневную жизнь нашего города. Здесь отдельный мир, в который право на вход имеет только ограниченное число людей. Это легендарное, можно сказать, сакральное место. Для лояльных монархистов это своего рода рай, место пребывания земных богов. Для революционеров это зловещее место, где жаждущие крови тираны строят свои козни против невинного народа. После того, как государь-император принял решение о постоянном месте жительства царской семьи в Александровском дворце, в Александровский парк публику не пускают, в остальные же, Екатерининский и Боболовский, вход для всех свободен. В парке, более чем на 300 гектарах зеленого бархатного луга, рассыпаны статуи, обелиски и триумфальные арки. Искусственное озеро, достаточное даже для маленьких парусных шлюпок, может быть опорожнено и наполнено, словно ванна. Чтобы охранять этот рай, ухаживать за его лугами и сажать цветы, следить за лошадьми и автомобилями, натирать полы и застилать постели, протирать хрустальную посуду, прислуживать на банкетах и в бане, одевать царских детей и делать многое другое, требуется сотни рабочих рук. Вокруг высокой железной ограды императорского парка день и ночь несут непрерывную службу бородатые казаки в алых мундирах, черных меховых шапках, верхом и с шашками наголо. Помимо казаков, постоянный гарнизон из 500 солдат, набранных из разных полков императорской гвардии, обеспечивает караул во дворце и патрули в парке, 30 часовых постоянно стоят внутри дворца, в его вестибюлях, коридорах, на лестницах, в кухнях и даже в винных погребах. Охрана пополняется переодетыми полицейскими, которые следят за слугами, торговцами, рабочими, ведут запись всех, кто приходит и уходит. В самом городе сохраняется чинность, тишина и порядок. Много полиции, повсюду военные. Здесь гусарский полк, желтые кирасиры, стрелки императорской фамилии. Много свитских военных, конвоя, специальной дворцовой полиции и шпиков. В связи с отсутствием фабрик и заводов, рабочего люда почти нет. На улицах кроме военных видны дворцовые служащие, домовладельцы, пенсионеры, чиновники, благонадежные ремесленники, прочий проверенный люд. Это был официальный, парадный мир. Но как всегда бывает, случались и определенные накладки, недоразумения, неувязки. Иногда даже и по объективным обстоятельствам. Хотя гораздо чаще виной являлся пресловутый человеческий фактор, безалаберность, халатность конкретных лиц. И помешать этому ничто не могло. Ни необходимость усиления бдительности в связи с проживанием в городе первых лиц империи, ни общая тревожная обстановка в стране, ни близость Петербурга с его продолжающими забастовками рабочих, митингами по различным поводам, террором представителей различных радикальных течений. Ну, так в России же живем, принцип, авось пронесет никто не отменял. Поэтому порой и здесь случались знаковые происшествия, тревожащие спокойную, парадную жизнь этого чинного мирка, в местных газетах, в череде и вполне обывательских новостей об уездной жизни и официальных объявлений о пребывании императорской семьи. Нет, нет, да и проскальзывали сообщения об инцидентах, являющихся отголосками бурной политической жизни столицы. Газета «Царскосельское дело». Раздел «Уездная и городская жизнь царского села» в июне 1905 года. Торжественное освящение образцового приюта и школы нянь государыни имп. Александры Федоровны состоялось 1 июня, в высочайшем присутствии. В этот день государь-император всемилостивейше соизволил пожаловать архитектора Данини кавалером ордена СВ. Владимира 4 степени во внимании к трудам по постройке здания школы нянь в царском селе. Его Величество Государь-император с государыней императрицей Александрой Федоровной изволили в среду, 3 июня смотреть новый военно-санитарный поезд ее имени на платформе царского павильона. 13 числа состоялись у нас шоссейные гонки велосипедистов. Пускались последние от угла Волхонского и Царскосельского шоссе. Дамы, собравшиеся посмотреть на пожирателей пространства, убегали без оглядки прочь, так как некоторые гонщики явились буквально в одних декольтированных фуфайках и трико выше колен, то есть почти голыми. Думается, что такие гонки удобнее всего устраивать ночью, когда никого нет кругом. Шестые автогонки по Волхонскому шоссе прошли 18 числа, организованные Санкт-Петербургским автоклубом, несмотря на революционные потрясения, начавшиеся в Санкт-Петербурге. Были установлены новые рекорды с двигателями малой мощности. На мотоцикле Минерва 3 литра, С, среднюю скорость 69,8 км в час показал Сергей Карибут-Кубитович. На автомобиле Ришар Бразье 12 литров, С, среднюю скорость 57,7 км в час показал Константин Капустин. Сегодня, 21 июня в 12 часу дня на перроне Царскосельского вокзала совершено было покушение на жизнь обер-прокурора Святейшего Синода К.П. Победоносцева. Когда К.П. вышел из вагона, к нему быстро направился неизвестный молодой человек и хотел выстрелить в него из револьвера. Прибывший с тем же поездом пассажир в форме поручика лейб-гвардии Кирасирского его императорского величества полка схватил злодея и передал в руки полиции. Только самообладание, находчивость и быстрота пассажира, отказавшегося даже назвать свое имя, избавили К.П. от смерти. Вчера опять отличился представитель родного Кирасирского полка, поручик Вольф, занимающийся в моей группе. Об этом уже писали газеты и было объявлено на общеполковом построении, куда, ввиду особого случая, пригласили и меня. Из списков то я не исключен, просто откомандирован. Случай на самом деле, можно сказать, исключительный. Не обошлось и без моего участия, правда на этот раз лишь косвенного. Возвращались мы с Федором Вольфом в субботу из Петербурга. Я накануне ездил в Питер, надо было заскочить домой, дел накопилось и по наследству, и так, по мелочи. Федор же, по его словам, ездил проветриться, погулять, ну и на ночь остался, по всей видимости, на рюмочку утреннего кофе у какой-то молодой вдовы. Во всяком случае, по его довольному виду можно было сделать именно этот вывод. Случайно встретились на вокзале и ехали в Царское вместе. По прибытию я что-то замешкался на выходе, Федор же сразу покинул вагон и ждал меня на перроне. Как сам он мне рассказывал потом, только, говорит, собрался прикурить, ожидая тебя, вдруг чудик какой-то выскакивает, визжит, слюной брызжит, револьвером размахивает и на старикашку такого солидного кидается. Ну, говорит, я и скрутил его, применив тот хитрый прием, что ты показывал в прошлый раз. Честно сказать, и приемом то это назвать нельзя. Так, некоторые движения, руку с оружием там поддеть вверх, чтобы случайный выстрел не попал в прохожих, зафиксировать болевым приемом, обездвижить нападавшего, а лучше подсечкой сбить с ног. Ну и конечно, контрольный удар, чтобы злодей не расслаблялся и не задумывался, говорит. Все как-то само получилось, можно сказать, на инстинктах. Сам я всего этого не видел, уж очень быстро все произошло. Вышел из вагона, вижу, Федор присел, коленкой кого-то прижимает к земле и руку ему выворачивает. Рядом старик стоит в пенсне, с бледным, как мел лицом и как-то растерянно смотрит на происходящее. Еще двое в пару шагах от этой компании также застыли. Ба! Да это же сам обер-прокурор Святейшего Синода объявлял Синоду высочайшие указы, повеления и резолюции на доклады Синода, подносил на высочайшие усмотрения доклады и определения Синода, руководил всеми учреждениями при Синоде, Константин Петрович Победоносцев. Судя по самой личности объекта нападения, классический террористический акт, а это значит, у злоумышленника могут быть подельники. Краем глаза убеждаюсь, что помощь Федору на первом этапе не требуется. Подскакиваю, по ходу локтем сбиваю одного рядом стоящего, второго бью сапогом в район коленной чашечки, оба падают, скуля. Кто знает, чего от них ждать, пусть лучше полежат спокойно. Оттесняю остолбеневшего и полностью потерявшего ориентацию Константина Петровича снова в вагон, прикрывая его по-стариковски щуплую фигуру своим телом. На перроне тем временем все приходят в движение. Кто-то истерично закричал, к месту схватки бежит, тяжело топая подкованными сапогами и непрерывно дуя в свисток полицейский, слева, со стороны великокняжеского павильона спешат в нашу сторону два жандарма. Ну а сама жертва покушения постепенно стала приходить в себя, бледность проходит, лицо приобретает естественный цвет, глаза принимают осмысленное выражение, дыхание постепенно становится ровным. А быстро он, железный старик. Насколько я помню из истории, фигура эта насквозь реакционная, нам преподносили ее как чуть ли не символ мракобесия. Не знаю, может быть и так, но здесь я вижу обыкновенного дедка, несомненно, знающего себе цену, но отнюдь не ту зловещую личность, которая, якобы, на протяжении четверти века подавляла все прогрессивное в общественной жизни России того времени. Нормальный, такой, строгий дедок, лет под 80, при виде которого нельзя сказать, что так уж и появляется непреодолимое желание помочь ему перейти дорогу, но и откровенной жути от него не несет. «Благодарю вас, корнет», едва отдышавшись, вымолвил он, «удачно как вы тут появились, а так бы пришлось отменять встречу, на которую спешил, ХММ, по независящим от меня обстоятельствам. Кстати, мы не представлены друг другу, а учитывая столь деликатные объятия», все еще обхватывал его довольно щуплую фигуру, перекрывая доступ к возможному повторному нападению, по-моему, самое время познакомиться. Да, он еще и шутить пытается, я же говорю, железный старикан. Прошу прощения, Константин Петрович, корнет Белогорьев, честь имею. Не выпуская его из своих объятий, пытаюсь изобразить что-то вроде короткого поклона. Белогорьев, Белогорьев. Не как князя Николая Александровича покойного сынок. Наслышан, наслышан, юноша. Кивая в сторону дверей, тот герой кто? Поручик Вольф, ваше высокопревосходительство. Вольф, Вольф. Нет, не слышал. Но должен сказать, весьма достойный молодой человек. Особенно учитывая его способность throw ban moment, throw ban and road. Продолжил в том же тоне победоносцев. Особенно для меня. На перроне же в это время жандармы и полиция развили бурную деятельность. От нашего вагона оттеснили оставшихся пассажиров и зевак, которые имеют свойство возникать будто из ниоткуда, злоумышленника перехватили у Федора подоспевшие полицейские, которыми руководил какой-то субъект в цивильной одежде. Все три выхода из вокзала были взяты под охрану, в нашу сторону уже бежал жандармский ротмистр. «Ваше высокопревосходительство, разрешите доложить», едва отдышавшись, попытался выговорить он, ротмистр Дедюлин, помощник начальника Царскосельского уездного жандармского управления. Это был старый знакомый, полковник Герарди представлял меня ему зимой после стычки с бандитами. Узнав его, я наконец освободил Константина Петровича из своих объятий. «Здравствуйте, ротмистр». Одернув старомодный сюртук, спокойно ответил ему победоносцев, и уже более строго, потрудитесь обеспечить мне проезд, уж очень спешу, доклад у его императорского величества, а тут, вон какая оказия, кивая в сторону перрона. Так точно, ваше высокопревосходительство, вытянулся ротмистр, кося взглядом в мою сторону и тоже узнавая меня, разрешите обождать всего пару минут. «Сейчас мне доложат». «Да, да, конечно, занимайтесь, я все понимаю, не смею задерживать вас, пожалуйста, но все же прошу поторопить своих подчиненных». «Так точно, ваше высокопревосходительство». Выходя из вагона, он разменился с Федором. Подойдя к нам, тот не узнал обер-прокурора, так как был возбужден после всего случившегося, и не обращая на Константина Петровича никакого внимания, обратился ко мне. «Представляешь, Александр», — начал он шумно, — «смотрю, совсем эти революционеры совесть потеряли, уже и на стариков кидаются». Обращаясь к спасенному, «Честь имею, уважаемый, поручик Вольф, к вашим услугам. Надеюсь, этот негодяй не успел навредить вам. Я уже и так, и этак моргаю Федору, украдкой киваю на Константина Петровича, закатываю глаза, пытаясь как-то жестами подсказать ему о необходимости быть как-то сдержаннее в выражениях, проявлять большую почтительность присутствующему здесь постороннему. Он понял, что происходит что-то не то, замолчал, недоуменно глядя то на меня, потом на Константина Петровича. Александр, не зная, как себя вести, поручик, вступил в разговор Победоносцев, очень признателен вам, и поверьте, умею быть благодарным, протягивая руку Федору представился, Победоносцев Константин Петрович, к вашим услугам. Виноват, ваше высокопревосходительство. Забавно было наблюдать за массивным Федором, как он самым парадоксальным образом умудрялся одновременно и тянуться во фрунт и стараться выглядеть как можно незаметнее, меньше, ниже своего могущественного собеседника, это, так сказать, да, поручик, ваше вмешательство оказалось как нельзя своевременным, иначе, боюсь, все закончилось бы для меня весьма печально, уже обращаясь к нам обоим, так что, спасибо, орлы, спасибо, я очень благодарен вам, тряся по очереди нам руки. Тут в вагон зашел ротмистр Дедюлин в сопровождении двух недовольных мужчин, прожигающих меня злыми взглядами. Тех, кого я так деликатно отсек от Федора, занятого террористом и обер-прокурора и при эвакуации последнего сразу после покушения. Как оказалось, это были гражданские чиновники Святейшего Синода, сопровождающие Константина Петровича на доклад к царю. Жандарм доложил Победоносцеву об окончании предварительных разборок на перроне, проведенных, так сказать, по горячим следам, сообщил, что Константина Петровича уже ожидает специально вызванная из дворцового управления карета с сопровождающими казаками из царского конвоя. Пожилой чиновник не пожелал выслушивать подробный отчет жандарма, отговорившись спешкой, что, впрочем, даже и обрадовало ротмистра, и еще раз поблагодарив нас с Федором, откланялся и оставил нас. Я с Федором тоже не стали задерживаться надолго, ответили на его вопросы и убыли по своим делам. Ну а в понедельник нас с обоих через нарочных вызвали на общее построение в полк, где всем было объявлено, какие мы герои. 14 июля был назначен смотр или, как сказали бы в будущем, квалификационные испытания моей группы, по результатам которых и должно было быть принято решение о ее будущем. День святых первоверховных апостолов Петра и Павла, когда я должен был представить свои наработки, являлся праздничным, а значит и выходным днем, поэтому день презентации и был перенесен на ближайшую пятницу. Все мероприятия я предложил провести, говоря казенным языком моего инструкторского прошлого, в виде комплексных контрольных занятий. Полковник Герарди, а именно он должен был представлять нас высокой комиссии, имея некоторый опыт общения с начальством такого уровня, различными проверяющими и инспектирующими, внес в мой, довольно-таки сухой и насквозь официальный план некоторые коррективы. Ну, во-первых, он заранее разослал по соответствующим адресам, туда, где это может быть интересно, краткое описание моих смертоносных поделок. В собственной типографии корпуса жандармов было отпечатано и также попредставлено соответствующим должностным лицам в виде краткой брошюры мои предложения по созданию и применению диверсионных групп, при этом не упоминая, конечно, мое авторство. Так, много объясняющая подпись коллектив авторов под его руководством. Кроме этого, учитывая, что для подобной категории высоких должностных лиц при принятии решений не последнюю роль играет внешняя атрибутика, можно сказать, зрелищность мероприятия, решили и добавить этой зрелищности, внести, так сказать, элемент шоу. И первым элементом этого шоу должны были стать показательные бои. Конечно же, с предварительной разминкой, которая тоже, моими стараниями, обещала быть зрелищной. Все действа часа на два, боюсь, если будем задерживать гостей дольше, они заскучают. За это время, кроме самих боев, они увидят и снятие часового, и проникновение на охраняемый объект, другие какие фокусы. Дальше по их желанию, или алхимические опыты, включая минирование из подручных средств, изготовление на коленке разных смертоносных штучек из вполне обыденных предметов. Это тоже часа на два. Если им хватит выдержки, то следующий этап – показательные стрельбы. Но вполне возможно, этот этап будет перенесен на следующий день. Ну а в завершении, и это будет самым главным, основным для принятия решений, это то, что я должен буду быть готовым к обстоятельной беседе с теми, от кого и зависит это принятие решений. Смогу ли я довести до них свои доводы, убедить приглашенных начальников в необходимости узаконить специальную группу, может даже обкатать в реальном деле, благо, мест применения и моих умений, и тому немногому, чему удалось за это время обучить коллег в сегодняшней России, найти нетрудно. Если уж совсем предаваться мечтам и строить планы, то, к примеру, в Прибалтике можно попрактиковаться, на Кавказе. Хотя там, объективности ради, надо признать, рановато еще. И не только имея в виду нашу подготовку, но и знание местной специфики не в меньшей степени. Эка, куда меня занесло с планированием. Как бы ни получилось, как в той поговорке о способе насмешить Бога. Пора опуститься на землю и задуматься о насущном. А насущное в данный момент – это встреча высокой комиссии и смотр. А встречать гостей и показывать себя на первом этапе презентации предстояло в зале придворного манежа, где мы и тренировались и проводили занятия. По словам Бориса Андреевича, комиссия ожидалась хоть и немногочисленная, но весьма представительная. А вот о ее персональном составе даже гадать и прогнозировать не приходится. Уж очень интересное время наступает. Русско-японская война, хотя и завершается не столь катастрофически для России, как представлялось еще буквально 3-4 месяца назад, дело спасли дипломаты, в том числе это и заслуга покойного отца, весьма наглядно показала истинное состояние дел в российской армии. Органы военного управления, вся военная политика империи, сама военная мысль нуждалась по меньшей мере в пересмотре самой оборонной стратегии, определении новых целей, а следовательно и выработке иных тактических приемов. Кроме этого, обстановка в самой империи, события в Прибалтике, на Кавказе, в Польше, все больше заставляли задумываться о такой досель крамольной мысли, как применение армии не только против внешних врагов, но и для наведения порядка и внутри страны. И эта реорганизация происходила буквально в эти дни. Создаются новые органы управления и реорганизуются старые, перераспределяются полномочия и ответственность между ними, на высокие должности назначаются новые лица. Поэтому и предугадать состав комиссии весьма затруднительно. Будет ли это военный министр, а может начальник генерального штаба, возможно, Трипова Дмитрия Федоровича привлекут. Ну а там, учитывая мою засветку в высших кругах, не исключена вероятность визита и гражданских сановников, с последующим их докладом императору. Последнее слово все равно будет за ним. И вот, пятница, но не 13, а всего лишь 16 июля, условно-спортивный зал в придворном манеже. К небольшому скверу перед пальмовой теплицей гости стали прибывать почти одновременно. Подъехали великий князь Николай Николаевич-младший, председатель буквально на днях созданного Совета государственной обороны с исправляющим обязанности военного министра генералом Редигером. Почти следом генерал-лейтенант Палицын, всего лишь неделей ранее назначенный начальником вновь созданного главного управления генерального штаба. Остановились перекурить у входа в манеж, ожидая задерживающихся и собираясь полным составом. Почти сразу к ним присоединился командующий отдельным корпусом жандармов генерал-майор Трепов. Вот все они вместе тепло приветствуют министра двора барона Фридерикс Владимира Борисовича. Борис Андреевич занимает их беседами за жизнь и постепенно вводит в курс дела. Оказывается, не все они ясно представляют, почему, собственно, в самых высших кругах им настоятельно рекомендовали посетить сие мероприятие. Судя по их вопросам и особенно по недовольным лицам, по их мнению, в своих кабинетах, на своих рабочих местах, они бы с большей пользой провели бы это время. Несомненно, это так и есть. Наверное. Но все они люди военные, тем более в таких высоких чинах. Назначено место, определена задача, извольте исполнять. Вот они и исполняют. Именитые гости чинно расселись за небольшим столиком, сопровождающие их адъютанты и порученцы, по скамьям вдоль стены. Как-то незаметно к ним присоединился генерал от медицины Бехтерев. Владимир Михайлович уже во время выступления Бориса Андреевича скромно вошел и присел на скамью у самого входа, приветливо кивнув мне. Как раз в это время полковник Герарди вкратце вводил гостей в курс дела, рассказав о планах по созданию особой группы предполагаемых задачах, которые должно решать вновь создаваемое подразделение и что вообще сегодня предстоит им увидеть. Представил меня, как старшего группы, предложив при этом задавать вопросы непосредственно, как он выразился, главному инициатору ее создания. Меня узнали, но это не сильно прибавило оптимизма высокой комиссии. Ну не выглядел я солидно, несмотря на проявленные подвиги, о которых, конечно же, осведомлены были присутствующие. Да, герой, спасший царя, да, что-то слышали об эпопее с бандитами. Недавно, говорят, опять отличился во время покушения на Победоносцева. Весьма активный юноша. Вот именно, юноша. Ну что дельного может рассказать молодой корнет таким умудренным зубром? Показать искусство силовой борьбы. Ну, так тут специфика другая. Лавры Поддубного и Зайкина здесь не очень востребованы. Вопросы были общие, так, для проформы, совсем уж героя игнорировать как-то не стоит. Вскоре перешли к самим показательным занятиям. Начали с разминки. Гости честно пытались сдерживать снисходительные улыбки на своих лицах, всем своим видом демонстрируя скептицизм. КГХ нет, первым не выдержал великий князь Николай Николаевич. Конечно, люблю балет. Но, знаете ли, Хаид почитаю в женском исполнении. Их улыбки можно понять, они ожидали увидеть качающих мышцы спортсменов, в крайнем случае толкания и захвата единоборцев, а здесь растяжки, кувырки, приседания. Действительно, на первый взгляд, все это более уместно на разминке балетной труппы. Конечно же, специалист увидит здесь и приемы, развивающие быстроту реакций и улучшающие координацию движений, выносливость. Но таких специалистов здесь не наблюдается. Это всего лишь разминка, ваше императорское высочество. Сейчас же, позвольте приступить к самой демонстрации. Конечно же, КГХ нет, конечно, не тяните время, по ХГА уже. Он демонстративно, достав из кармана часы, щелкнул крышкой. Господа офицеры, привлек я внимание группы, закончить разминку, прошу встать в строй. Первыми выпустил две пары, на мой взгляд, наиболее подготовленных для этого показа, Петю Ольхового с Федором Вольфом и поручика Свиридова из Преображенского полка с Ивановым из 4-х лейб-гвардии и Стрелкового. По габаритам они подходили друг к другу. И надо сказать, они не подвели, было на что посмотреть. Жесткие захваты плавно перетекали в серии болевых и удушающих приемов, мощные броски тут же стремительно сменялись резкими выпадами руками и ногами из, казалось бы, немысленных позиций. Особенно, и это было видно по их лицам, гостей впечатлило условное добивание поверженного противника, резкий удар рукой или ногой из стойки, остановленный буквально в сантиметре от головы оппонента. Так сказать, финальный аккорд очередной серии, в котором виделась какая-то дикая красота в этой чудовищной жесткости, на грани жестокости, какая-то боевая грация, изящность в этих, хоть и резких, но плавных и грациозных движениях бойцов. И все это сопровождалось моими пояснениями в ходе схваток о цели того или иного движения, приема, его ценности и уникальности. Ну и добил гостей мой спарринг сразу с тремя противниками. Здесь уже я показал себя во всей красе. На меня нападали и с ножом, и с кинжалом, и с шашкой. Нападали по одному и вдвоем, и парой, и сразу всей тройкой. Я же показывал технику перехвата, атакуя в ответ, условно нанося противникам резкие и эффективные удары. Не забывая при этом, конечно, когда это было возможно, комментировать свои действия. Потому, как гости смотрели на бойцов, было видно, что увиденное, по меньшей мере, поразило их. Скептические улыбки почти сразу сменились сначала недоумением, а потом и восторгом. Это были мужчины, воины, и их не могла не привести в восторг настоящая красота схваток, которые они наблюдали. А это и была та подлинная красота, которую могут оценить мужчины на подсознательном уровне, вне зависимости от их происхождения, статуса и возраста. Это как зов предков, память крови. Это идет из глубин веков, когда само право на жизнь завоевывалось способностью одолеть врага наиболее эффективным способом. А что может быть красивее, чем эффектный способ этого? В зале повисла тишина. Первым ее нарушил опять великий князь Николай Николаевич. «Да, КГХ нет, грассируя», — произнес он, — «впечатлили вы нас, впечатлили, это было сильно. Браво, Александр, браво». Владимир Борисович, на правах старого друга семьи, обратился ко мне по имени, это было замечательно. Остальные гости стали о чем, то перешептываться между собой, очевидно разбирая разные моменты представления. Я заметил, что профессор Бехтерев совсем не принимал участия в этих перешептываниях, весь уйдя в себя только изредка что, то по ходу всего действа записывая в свою тетрадь, что он держал перед собой. «Что, господин Корнет?» — с какой-то иронией в голосе спросил генерал Палицын. «Что нового вы предлагаете в стратегическом, так сказать?» Он снисходительно улыбнулся. «Плане. То, что вы и ваши коллеги показали нам, это, конечно, впечатлило, этого не отнять. Но думаю, что пластуны, казачки также, при желании могут продемонстрировать подобное. Может и не так зрелищно», он опять улыбнулся, «но на поля боя, знаете ли, нужна не зрелищность, а нечто другое, пусть и не такое красивое». «Да, господин Корнет», — добавил молчавший до этого генерал Ридигер, «война, к вашему сведению, это хоть и искусство, но несколько в другой области, ближе к драме, так сказать». Он сделал небольшую паузу и кивнул в сторону зала, где группа, закончив занятие, по укоренившейся военной привычке, построилась в шеренгу. «Согласен с Федором Федоровичем, что нового вы хотели нам показать, ведь не только же эти, без всякого сомнения, весьма значительные способности и ваши лично, и ваших подопечных». «Господа, господа», — вмешался шеф жандармов, — «давайте не делать поспешных выводов. По всей видимости, он, как и полковник Герарди, и профессор Бехтерев, был в какой-то мере в курсе моей исключительности. Может и без подробностей, а как говорится, в части, касающейся все-таки по должности положено. Поэтому и попытался сгладить ситуацию, так понял, что это все прелюдия, так сказать, введение нас в проблему». Он пристально взглянул на меня и продолжил: «Думаю, Корнету есть, что сказать нам помимо всего этого представления», обращаясь непосредственно ко мне, «не правда ли, Александр Владимирович?» Великий князь удивленно посмотрел на него, обернувшись всем корпусом, но промолчал. «Ну а что, господа?» — растерянно и с какой-то детской непосредственностью выдал милый Владимир Борисович. «Чем вы недовольны? Его Величество настоятельно рекомендовал со всем вниманием отнестись к предложениям Александра, а я смотрю, и впрямь, показывает он поистине capacitas numnils». На мгновение в зале повисла тишина, Николай Николаевич недовольно поморщился, остальные постарались скрыть недовольство на своих лицах. Старый барон по своей наивности, это вероятно уже старческое, выдал секрет Полишинеля, вслух произнеся то, что было и так ясно. «Да, всем им настоятельно рекомендовали посетить сие мероприятие и выслушать молодого Корнета. Кому это было высказано лично, кому через вторые руки, но было понятно, игнорировать эту просьбу весьма чревато. И не только потому, что рекомендации эти шли от самого государя. Вернее, не только и несколько потому. Всем им явственно дали понять, что рекомендация эта исходит от самой. А всем известно, что государыня, императрица Александра Федоровна, дама не злопамятная, отнюдь, но очень не любит, когда рекомендации ее царственного супруга, тем более отданные по ее совету, и даже высказанные не прямо, а завуалированно, не принимаются немедленно к исполнению. Нет, ничего такого, но на карьере такого непонимающего чиновника это отразится непременно. Да что там чиновника, тут вон родной дядя императора, великий князь Владимир Александрович, несмотря на все уважение к нему императора, граничащие порой даже с преклонением, говорят, со дня на день лишится своей должности и подвергнется опале. Причина весьма простая, а именно, младший сын великого князя, Кирилл Владимирович всего лишь не только не внял совету прекратить отношения, длившиеся уже несколько лет со своей возлюбленной, принцессой Викторией Мелитой Саксен-Кобург-Готской, по странному совпадению оказавшейся разведенкой, бывшей женой родного брата государыни-императрицы, великого герцога Гессенского и Рейнского Эрнста Людвига Гессенского, но даже собирается вступить с ней в законный брак. Императрица посчитала себя оскорбленной даже не столько самим этим фактом, сколько причиной, объявленной невесткой для развода. Любовники не нашли ничего лучшего, как обвинить великого герцога Эрнста в гомосексуализме, а то, что бывшие супруги имели двоих детей, не являлось доказательством нормальности герцога. Надо сказать, вариант получился беспроигрышным. Вы вот можете себе представить, что великий герцог будет бегать по всей Европе и доказывать, что он не пидраст. С другой стороны, и Александру Федоровну можно понять. Вот Владимир Александрович и почувствовал незлопамятность императрицы. Ну а что, раз не смог убедить родного сына в нежелательности этой связи, а может и не захотел, есть повод засомневаться в благонадежности. Так что причина как минимум посетить манеж и выслушать нового фаворита царской семьи, а что это возможный фаворит, весьма вероятно, у присутствующих была. Но вот признаться в том, что они вынуждены отрываться от важных дел и отправляться смотреть на борцовские поединки молодых офицеров, хотя надо признать, это было довольно-таки занимательно, было неприятно. А тут старый маразматик, которого очень ценит царская семья, выражается об этом так прямолинейно. И главное, абсолютно не понимает, почему это все переглядываются с недовольным видом. Возникшую неловкость спас начальник царской полиции полковник Герарди Борис Андреевич, тактично переведя разговор на другую тему. Он просто предложил высоким гостям, без помощников и адъютантов, пройти в отдельную комнату, чтобы более конкретно ознакомиться с предложением о создании диверсионных групп.